Глава 49. Винчестер длиной в 40 дюймов был слишком большим предметом для осторожного бесшумного передвижения по лесу. Приходилось держать его обеими руками перед собой. Но я был рад, что имею такое вооружение. Отличный старинный экземпляр, который не подведет. Выстрел патроном 12-го калибра способен уладить любой спор уже в момент первого вопроса. Это был март месяц, и здесь, в штате Миссисипи, деревья почти полностью оделись в новую листву, закрывающую от меня небо. Приходилось идти наугад, или, как называют это некоторые люди, прибегать к навигационному счислению пути. Но в лесу это делать очень непросто. Большинство правшей, оказавшихся в незнакомой местности, начинают в конце концов кружить в направлении против часовой стрелки. Происходит такое потому, что у большинства правшей левая нога чуть короче правой. Основы биологии и геометрии. Я, стараясь избежать этой опасности, делал шаг вправо возле каждого десятого дерева, мимо которого проходил, если, конечно, пребывая в задумчивости, не забывал об этом. Растительность была густой и плотной, но преодолимой. Я шел через густое мелколесье по земле, плотно усыпанной опавшими осенними листьями. Названий деревьев я не знал, я вообще мало в них разбирался. Стволы были разной толщины, и расстояние между ними было не более 3-4 футов. Нижние ветви казались высушенными из-за постоянно царившей внизу темноты, да и сейчас под кронами был полумрак. Никаких тропинок, никаких признаков того, что растительность вокруг была кем-то недавно потревожена. Одно обстоятельство играло в мою пользу, в то время как два других действовали против меня. Против то, что я слишком сильно шумел, и то, что на мне была светлая рубашка. Я был слишком приметным, незамаскированным. Положительным же было то, что я подходил к ним с тыла. Они должны были находиться где-то вблизи края лесополосы и смотреть перед собой. Они высматривали журналистов и излишне любопытных людей, имеющих привычку совать нос не в свои дела, а также всех прочих подозрительных незнакомцев. Любой, идущий прямо на них, становился дичью, на которую разрешено охотиться. Но я должен был подойти к ним сзади. Я думал, что мне не придется иметь дело одновременно со многими противниками. Они, должно быть, разделились на маленькие группки, в каждой минимум 2, максимум 4 человека. Они наверняка мобильны, никаких тайных схронов или биваков. Скорее всего, они будут сидеть на поваленных деревьях или на земле, прислонившись спиной к стволам, или на корточках, всматриваясь в изменяющиеся в ярких лучах солнца заросли, пребывая в постоянной готовности подвинуться влево или вправо, чтобы поменять угол зрения и выбрать лучшую позицию для встречи с угрозой. Я думал, что малые мобильные группки могли быть рассредоточены на весьма большой площади. 30-мильная протяженность ограждения означала большую площадь, которую необходимо защищать от несанкционированного проникновения. Вы можете бросить на этот лес полностью укомплектованное воинское соединение, разбить его на группы из 4 человек и разместить их на расстоянии 1000 ярдов друг от друга. А 1000 ярдов в лесу – это 1000 миль на открытом пространстве. Нет возможности обеспечить немедленное подкрепление или поддержку другими родами войск. Нет возможности обеспечить огневую поддержку. Основное правило – винтовки и артиллерия в лесу бесполезны. Слишком много деревьев на траектории полета пули или снаряда. Пройдя примерно 200 шагов в северо-западном, как мне казалось, направлении, я сбавил темп. По моим прикидкам, я приближался к первому возможному пункту наблюдения, расположенному в точке 9 воображаемого циферблата, значительно выше нижнего участка дороги, непосредственно на выступе, откуда отлично просматривались западные и южные участки мелколесья. Почти наверняка Брюс Линдси был замечен именно там. Должно быть, он появился перед ними слева и был отлично виден с расстояния больше 1 мили. Выйдя из укрытия, они двинулись вперед и остановились, возможно, в сотне ярдов от него. Быть может, прокричали ему какое-то предостережение или указание. Ответ Брюса, скорее всего, был медленным или путанным, или противоречивым. Тогда они его и застрелили. Я отошел по дуге вправо, а затем стал красться по прямой, которая, по моим предположениям, проходила позади того места, где располагалась первая точка наблюдения. Я двигался между деревьев так, будто лавировал в людской толпе. Уклон вправо, уклон влево, одно плечо вперед, затем другое плечо вперед. Я постоянно водил глазами из стороны в сторону, вверх и вниз. Внимательно рассматривал землю вокруг себя. Конечно, я никак не мог избежать всего, что было на земле, но не хотел выдавать себя. а потому старался не наступать на что-либо толще, чем палка для метлы. Сухое дерево, ломаясь, издает очень громкий треск. Я продолжал идти, пока не увидел впереди себя просвет. Дошел до края леса. Посмотрел налево, направо. Я стоял в одном ярде от крайних деревьев леса, из которого только что вышел, и смотрел в юго-восточном направлении. Поле обозрения было широким и имело клиновидную форму. На некотором расстоянии от меня проходила дорога на Картер-Кроссинг, рассекающая это поле по диагонали. Дорога казалась пустынной, но появись на ней что-либо, я бы сразу увидел движущийся объект. Подобным образом я смог бы рассмотреть все, что происходит в пределах четверти мили, натянущихся по обе стороны дороги полях. Отличная наблюдательная точка, вне всяких сомнений, но я никак не мог понять, почему она покинута. С тактической точки зрения покидать ее было бессмысленно. Стемнеет не скоро, в течение многих часов еще будет светло. И, насколько я понимал, ничего в Келхеме не изменилось. Ничто не говорило о претворении в жизнь каких-то новых стратегических распоряжений. Если что и произошло, так только то, что положение батальона «Браво» стало хуже, чем было. То, что творилось на земле, свидетельствовало о крайне несерьезном отношении к службе. Кругом пестрели окурки сигарет, вдавленные каблуками в землю, валялась скомканная обертка шоколадного батончика. Было множество следов, подобных тем, что я видел рядом с телом истекшего кровью журналиста на поле старика Кленси. Увиденное меня не впечатлило. Армейские рейнджеры приучены к тому, чтобы не оставлять после себя никаких следов. Они должны перемещаться по местности, подобно духам, особенно когда перед ними поставлено щепетильное задание, законность которого сомнительна. Попятившись назад, я снова углубился в лес. Остановился и сориентировался, после чего двинулся на север, держась примерно в 50 ярдах от кромки леса. Я старательно смотрел под ноги, в надежде обнаружить боковую тропинку, ведущую в сторону ограждения Келхема, но не видел ничего похожего. Ничего, что вызвало бы мой интерес. Тайный вход и выход, по всей вероятности, располагались на севере, в удаленной области на кончике сужающегося выступа территории форта, в отдалении от мест, где располагались регулярно используемые объекты и службы. Я прошел 200 ярдов в обратном направлении, туда, где деревья были тоньше. Дорога с того места просматривалась хуже, зато лучше были видны поля, которые она пересекала. Эта точка наблюдения тоже показалась мне великолепной. Но ее покинули. Впрочем, как я понял, она никогда и не использовалась. Никаких сигаретных окурков, никаких следов. Я снова повернул назад, к тому месту, откуда начал свой путь, и попытался пройти 200 ярдов, уже пройденных ранее. И снова ничего. Я стал подозревать, что здесь задействовано не полностью укомплектованное людьми подразделение, а лишь его часть. Но расставлять горстку людей по 30-мильному периметру казалось мне бессмысленным. Если бы это дело поручили мне, я потребовал бы больше людей. 2 полностью укомплектованных подразделения. Или 3. В сравнении с Пентагоном я крохобор. Там, где я запросил бы 500 человек, шишки в погонах потребовали бы 5000. Целью любого нормального планирования было бы создание в этом лесу людской толпы, такой, какая обычно наблюдается на Таймс-сквер. А меня давным-давно уложили бы выстрелом в спину. Потом я встревожился, подумав о смене наблюдателей и часах приема пищи. Возможно, по причине недокомплекта личного состава некоторые наблюдательные посты остаются ненадолго покинутыми. Но большую часть времени, в чем я был абсолютно уверен, на точках присутствуют наблюдатели. Невозможно пренебрегать столь хорошими наблюдательными пунктами. Если целью наблюдений была фиксация приближения к Келхему потенциально враждебных личностей по всему периметру ограждения, то вся система 360-градусного обзора должна была быть ликвидирована, а вместо нее созданы эффективные посты, расположенные на действительно подходящих для этого позициях, таких, как 3 последних места, на которых я только что побывал. В итоге я пришел к мысли о том, что рано или поздно встречу кого-то, кто пойдет на одно из этих мест. Повернувшись кругом, я снова направился вглубь леса. Пройдя половину пути от начальной точки своего маршрута, остановился. Просто стоял и ждал. Прождал 10 минут. Ничего не слышно. Вообще. Затем 20. 30. Листва колыхалась под ветром, ветви деревьев гнулись и скрипели, мелкие зверушки копошились в траве. Больше ничего. И вдруг я услышал шаги и голоса. Они доносились откуда-то слева.